Тотчас же еще несколько кусков скатилось с кучи. Иван насторожился и пригнулся, всматриваясь. «Вот тебе и на!» — уже без страха, охваченный одним только удивлением, произнес он про себя. Внизу, присыпанной щебенкой, серело плечо мундира, край черного, окаймленного галуном погона, до сих пор незамеченное в полумраке, припорошенное песком лицо немца. Его светлые с влажным блеском глаза напряженно, со страхом глядели на Ивана. Волока весь как-то внутренне сжался. «Ах ты, проклятый, уцелел!» И левой рукой подхватил за ствол автомат. Но прежнего страха не было. Теперь Иван не очень боялся этого недобитого врага. Немец некоторое время неподвижно смотрел на бойца, а потом заворочился в завале. Лицо его при этом скривилось от боли, сдерживая стон, он обессиленно закрыл глаза. «Убить!» — мелькнула мысль, и Иван привычно направил на врага оружие. Это было так легко сейчас и так просто. Но, должно быть, эта легкость и сдержала решимость Ивана. Немец еще раз шевельнулся, стараясь высвободиться из-под обломков. «Ну, лезь, попробуй». «Подойди», — говорил себе Иван, зорко наблюдая за каждым движением врага. «Вылезешь, тут тебе и конец». Это был четвертый враг, попавшийся ему под руку. Первого он подстрелил в 43-м под Прохоровкой из окопа во время атаки. Тот упал на траву, повернулся, как-то удивленно посмотрел на Ивана и утих. Со вторым пришлось немного повозиться. Иван догонял его в окопе. Немец стрелял из парабеллума, ранил его друга Макевчука. Это был офицер в фуражке с кокардой, и Иван, загнав его в тупик, приколол штыком. Третьего застрелил сегодня в подъезде. Теперь вот этот. Но стрелять в лежачего и беспомощного было как-то неловко. Иван ждал, что будет дальше. Только вылезти немцу было нелегко. Он вытянул из-под завала руку, покривился от боли, затем застонал, остановил на Волоке долгий умоляющий взгляд и снова замер в бессилии. «Ага, донело собака», — проворчал Иван. Немец старался высвободить ноги, приваленные бетонной глыбой, и Иван, стоя напротив, наблюдал за его тщетными усилиями. Немец застонал, опустил голову, кусая губы. Его так явственно ощутимая боль почти физически передавалась Ивану. «Наверное, переломаны ноги», — подумал Волока. Видя, что немцу не выбраться без посторонней помощи, Иван как-то инстинктивно подступил ближе и, упершись каблуком, отвалил в сторону огромный плоский кусок стены. Потом он удивился своему поступку, так как немец стал шевелиться свободнее, оперся о пол руками и постепенно вытягивал из-под завала ноги. Ага, цел! Он уже оказался на свободе, но не спешил воспользоваться ею. Видимо, его крепко придавило во время обвала. И Иван, скрывая в душе противоречивое, перемешанное с сочувствием злорадство, сдержанно наблюдал за врагом. Опираясь руками о захламленный пол, немец некоторое время сидел рядом, не в силах, видно, совладать со слабостью и болью. Собрав над переносием запорошенной пылью брови, Иван ждал с автоматом наготове. Немец то и дело щупал свою ногу в колени, шевелил сапогом. Затем, чему-то удивившись, взглянул на Волоку и прислушался. С улицы глухо доносилась далекая стрельба, прогремело несколько взрывов, сквозь щели в потолке посыпался песок. Посмотрев вверх и будто вдруг вспомнив что-то, немец торопливо встал и, прихрамывая, пошел к лестнице. Иван не видел у него никакого оружия, знал, что никуда ему не вырваться отсюда, и потому спокойно сел на кусок стены, с превосходством поглядывая на противника. Автомат он держал меж колен. «Ага, попробуй», — язвительно подумал боец, глядя, как немец толкает плиту над ступеньками. Тот старался, видимо, изо всех сил, но сдвинуть плиту не смог. Тогда немец обернулся, на его удивленном лице отразился вопрос, однако безучастно спокойный вид Волоки, наверное, дал ему понять, что выхода отсюда нет.